Глава 36. Здоровое движение. Ребята, я очень рада, что вы начали делать зарядку, заниматься спортом, а кто-то даже построил отличный спортивный комплекс в нашем городе. Начала собрание Василиса. На этот раз она вышла с красной лентой в волосах. Все собравшиеся молчали и внимательно слушали, пошире раскрыв глаза. К сожалению, наше сознание может легко затуманиться, а это не позволит нам достичь наших целей и прожить жизнь так, как хочется. Сознание затуманивает и вредная синтетическая еда, которую в большом количестве продают в супермаркетах, и вредная информация, которую так любят обсуждать по телевизору, в интернете и во дворе. Активное движение помогает не только очистить наш организм, но и прояснить наше сознание. «Это как избавиться от вредных веществ и вредных мыслей одновременно?» — хихикнул лопоухий парень у окна. «Верно. Только наши упражнения должны быть разнообразными. Должны быть задействованы и натренированы все мышцы, понимаете? Нельзя что-то одно постоянно развивать, а остальному не уделять совсем никакого внимания». «Если мы какие-то мышцы развивать не будем, они перестанут работать». «Уверена, что когда вы все вернетесь домой, взрослые обязательно помогут подобрать упражнения для вашего здорового движения». «Ой, эти взрослые нас и замучить могут упражнениями», пробурчала полная девочка с кучерявой шевелюрой в пятом ряду. «Мучиться не нужно. Занятия спортом должны быть в удовольствие, а не в тягость. Начинайте с малого, потом плавно увеличивайте нагрузку. Идите от простого к сложному. При этом не забывайте следить за своим самочувствием. Наша цель — укрепить здоровье, а не надорвать его». Мягко сказала Василиса и с любовью посмотрела на собравшихся в зале детей. Все они были умными, добрыми и отзывчивыми. И пусть у каждого из них были свои недостатки, они стремились понимать и применять все то, о чем Василиса вещала в большом зале для собраний. «Я рекомендую вам не ограничиваться утренней зарядкой или пробежкой в парке, или подвижными играми во дворе. Не забывайте про силовые упражнения. Они помогут получить красивые и здоровые мышцы как мальчикам, так и девочкам. Для каждого свои». «А как? Просто взять гантели и вперед?» «Не совсем так. Сначала должна быть разминка, потом силовые упражнения, потом растяжка мышц. После напряжения всегда должно следовать расслабление». «Расслабление?» «Именно. Вы, наверное, не знали, но расслабление очень эффективно работает. Лучше делать меньше упражнений и медленнее, но качественнее и с перерывами. Устраивайте себе между упражнениями минуту или две отдыха. Не забывайте про расслабляющие движения, как бы вы ни торопились за уроки или к компьютеру». «Выходит, я почти все делал не так», — почесал лоб Игорь. «Но теперь все пойдет по другому пути. Я еще и энергетическую зарядку подключу». В ответ на его слова по залу прошелся одобрительный смех ребят. Многие принялись обсуждать разные физические упражнения, которые делать совсем несложно, но очень полезно. А когда голоса стихли, Василиса продолжила. «Как думаете, зачем перед упражнениями нужна разминка мышц? Чтобы подготовить их?» «Верно. Во избежание травм и вреда здоровью перед упражнениями мышцы должны быть разработаны и прогреты. Только вот зачем после силовых упражнений растяжка?» Немного стеснительно спросила Аня, стараясь не смотреть на своих друзей. Она испугалась, что задают слишком много вопросов, но друзья с одобрением встретили ее порыв. «Если кратко, то растяжка растягивает и расслабляет мышцы, которые при силовых упражнениях сжимаются и напрягаются. Она помогает ускорить процесс восстановления мышц и суставов и не получить ненужную травму». «Все просто и понятно», — прошептал на ухо Артур Ане. «Надо только почаще вспоминать про это». «Друзья, здоровое движение — это прекрасно, но, пожалуйста, когда вернетесь домой, не забывайте про здоровый сон. Вы можете вставать когда угодно, но ложиться спать нужно в одно и то же время. Если вы будете много двигаться в течение дня, то и засыпать будете легко. Когда довольные новой информацией ребята уже собирались покинуть большой зал собраний, они услышали, что это было последнее собрание. «Как же так?» — занервничал Артур Верховцев, едва друзья вышли на улицу из здания жемчужно-белого цвета. «Чего ты так распереживался?» «Ну как же! Если это было последнее собрание, то сегодня мы возвращаемся домой, а это значит, что наш спортивный комплекс должна принять комиссия. У нас там еще временный забор стоит, а комиссия, знаешь ли, все строго проверяет». «Не волнуйся раньше времени. Думай о хорошем, о том, как мы все успеваем доделать, и комиссия принимает наш спортивный комплекс. Судьба в наших руках, понимаешь?» Но Артур так разволновался, что из-за соседнего дерева показался серый слуга маятника, готовый тут же поживиться его эмоциями. «Ну хватит. Любой страх или волнение рассеиваются в действии. Идем», — резко сказала бывшая наставница и направилась в сторону общежития. «Артур, просто переключи свое внимание с проверки приемной комиссии на что-то другое. Например, на сам спортивный комплекс», — посоветовал ангел-хранитель.